Вы слушаете фрагмент программы «Что делать?» из цикла передач «Вызовы времени». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Вы начинаете организовывать свою жизнь, тем более в сообществе, себе подобные. Вот. Да еще по меркам самых, так сказать, лучших ожиданий, основанных на совести и справедливости, да, то мы должны понимать, из чего складываются эти направления. Если я там где-то, так сказать, подпер падающую крышу с одной стороны, да, и думаю, ну все, и хорошо. А где-то с другой стороны она уже там гниет и свалится на скорость другого конца. Да. То это говорит о том, что подобного рода вопросы, особенно организации жизни народа, который не только хочет выжить, а хочет жить по самым высоким божественным меркам, то мы должны понимать нашу жизнь как сумму самых разных направлений. Вот. И, конечно же, все начинается с цели, которую мы не раз озвучили с Алексеем, ну, применительно к этой передаче. Хочется еще раз ее повторить. Вот. И даже вот буквально на днях съезд 4-й МСУ закончился, да, где люди, другие люди, они смогли, так сказать, ну, оценить и говорили нам, что та цель общественного развития, которую мы предлагаем, она стоит того. И многие говорят о том, что ничего подобного не слышно, никто не предлагает. Так вот она, эта цель, это возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий. А жизнь, вы знаете, многогранная. И получается, чтобы нам организовать условия для такой жизни, нам серьезно надо всю палитру из того, из чего складывается жизнь, не вся, допустим, космическая, а хотя бы жизнь от нашей общины, нашего ближнего сообщества, нашей державы. Да, и умение это все, так сказать, создать, защитить, обеспечить развитие и так далее. Понимаете как? А это все складывается из многих факторов. Да? Вот, ну, прежде всего, в ней участвует человек во всех этих, так сказать, моментах. А вот какой он этот человек? Чего он из себя представляет? Какие у него цели, задачи, там, характер, желания там, и все и прочее? То есть выясняется, чтобы человек участвовал, он должен быть какого-то определенного уровня. А чтобы его поднять на этот уровень, его же надо организовать для него условия развития, да? Воспитание, образование такое, которое бы его реально поднимали на этот уровень, а не делали просто желающее это животное, которое все время хочет балдеть и больше ничего. Понимаете, какая разница? А чтобы создавать такие условия, да, что надо? А нужно вот такой способ хозяйствования, который бы эти все условия создавал. Когда все наши потребности в развитии здорового, высоконравственного человека была такая, так сказать, модель, такая система, которая бы эти все условия создавала. То есть тот метод хозяйствования, который это все учитывает, да, строит такие, так сказать, и жилье, и организацию производств настолько самодостаточных подчеркиваю, которые наш достаток обеспечивают. Не лишнее, а достаток. Это такое питание здоровое, так сказать, по всем компонентам. Да? Это среда обитания здоровая. Это и одежда, и здравоохранение, которое, так сказать, не аптеки обслуживают, да? А вести здоровый образ жизни и иметь все условия для поддержания этого, да, это та самая культура, которая создает пространство, состоящее из искусства, из всякого рода, так сказать, направлений, которые заставляют человека задуматься о смысле жизни, о том, что такое ценно, что такое нет, мое место во всем этом. Вот такая должна быть культура, такая литература, такое кино, такое искусство, да. Вот тогда это у нас начинает как-то там работать внутри нас. Дальше человек должен развиваться, опять же, ему надо условия для саморазвития, да, это среда обитания, чтобы он мог путешествовать, ну и так далее, и так далее. То есть какое мы не возьмем направление, все нуждается в заботе, особенно сегодня. Вот и получается, что вот из этих направлений, да, и складывается, вот как мы в прошлой передаче говорили, Алексей очень хорошо, так сказать, ну, акцентировал внимание на тех проблемах. Оказывается, каждая проблема, описанная нами, это своего рода вызов для русского человека. Это вызов творческий, именно творческий. Вот когда мы все это понимаем, то получается целая палитра вот тех направлений, которые точно надо развивать. Вот и получается, когда мы это себе таким образом позволили посмотреть, вот, то и видно сразу, что это направление вкладывается из этого, из этого, из этого, это из этого, из этого, из этого. Ну, допустим, потребность в том, чтобы мы имели здоровое питание, предположим, да? Вот. Можно одному человеку из семьи там мучиться, так сказать, весь сезон с утра до ночи где-то на участке, да? А можно, формировавшись в общину, организовал интенсивный способ производства, эти вопросы решать, так сказать, технологически очень быстро, устойчиво, да, с большим запасом прочности, а все остальное время заниматься именно тем, что растит нас человека-творца. Смотрите, какая сразу разница. Вот и получается, когда мы понимаем все эти, так сказать, направления и с чего они складываются, тогда сразу получается, мы понимаем, что с этим делать, чтобы вот это все обеспечить. Вот так вот, Леша, что бы ты добавил по этих направлениям вызова и из чего они складываются, каково их содержание? Направление вызова ты, в общем-то, хорошо уже определил. Человек – это комплексное создание, цельное создание, такое же, как и Вселенная. И все на своем месте должно быть. Одно без другого существовать не может. Как есть такая детская шутка-прибаутка: «Выдерни из попки ноги, из глаз слеза пойдет». Вот так вот связано все в нашем организме. Поэтому здесь надо учитывать все, что нас окружает, и все, что у нас есть. Нельзя развивать только одно ухо и забывать, например, про ноги. Нельзя развивать палец на левой ноге и забывать про палец на правой руке, к примеру, да? Ну и так далее. То есть цельно, одно с другим связано, и все на своем месте. Поэтому надо учитывать все. А вот из чего это складывается? Это складывается из следующего. У нас есть нижнее животное начало и вышнее божественное начало. Причем низшее животное всегда должно быть подчинено божественному, потому что планы на эту жизнь создаются там, наверху. И когда мы там находимся, создаем эти планы со своими родичами, мы знаем прекрасно, что нам нужно сделать на Земле для того, чтобы достичь каких-то целей, для того, чтобы что-то для рода создать, ну и самим что-то узнать, чтобы улучшить и себя, и свой род, и то, куда мы приходим. Однако современность нам показывает несколько другие реалии. Нам вбили в голову, что мы – это физическое тело. И все, что нужно физическому телу, мы должны достигать. И здесь у нас сразу появляется и конкуренция, и звериное начало. У кого когти подлиннее и зуб покрепче, то ты прав. А это, в общем-то, неправильно. Потому что, отключив высшее, мы не понимаем цели, для чего мы приходим в этот мир. Мы тогда живем как звери. А если мы живем как звери, с нами поступают по-звериному. Все обстоятельства жизни складываются для нас, как для зверей. Вот и все. Поэтому главный приоритет в жизни человека – это сама жизнь физического тела. Но еще главнее приоритет – это для чего это физическое тело создано. Вот если мы понимаем вот этот наиглавнейший приоритет, то тогда тело становится только инструментом. И мы тогда не тело. Мы тогда те, кто этим телом управляет. Вот это и есть такое понимание включения царя в голове. Для тех, кто продолжает жить в зверином начале, в конечном итоге их превращают в скот и гонят на бойню. Устраивают им бойню. Ну, скота много не надо на самом деле. Для них, во всяком случае, для тех, кто здесь паразиты. Ну, зачем за скотом ходить, ухаживать? Он мычит, он то не телится, то болеет, то травки просит. Ну, а так поменьше, и все, пускай сам гуляет. А если все-таки мы понимаем высшие приоритеты, то тогда низшие сами собой сложатся. Если мы понимаем цель жизни, тогда мы понимаем, что необходимо телу делать, тогда понимаем, что тело должно делать в этой жизни. Смотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.